«Да он тебя только задел. Ничего себе задел, сколько крови!» «Так всегда бывает, когда ткнут в мягкие ткани». «Господи, да сколько можно? Я сейчас в обморок упаду!» Говорили все разом. Василий Васильевич таращил глаза. Мура держала его за руку, была бледна и перепугана, все как положено. «Выходи за меня замуж», — сказал ей Василий Васильевич, «пока тут все орут». «Выйду», — моментально согласилась Мура. «В свадебное путешествие полетим в Полинезию», — продолжал Меркурьев. «Проверим, на месте она или нет ее». «Вася, ну ты артист», — просто заорал Саня. «Тебе в боевиках играть, честное слово». «Спасибо, что от больницы меня отмазал», — с чувством выговорил Василий Васильевич. «Я бы там помер». «Да не помер бы». Докторица сказала, нет у тебя никакого серьезного ранения, нифига. Нож скользнул по ребрам. А просто так на койке чего лежать? Все равно ничего толкового не вылежишь. «Если бы не книга, — начала Мура, — которая у тебя в кармане была, если бы не Софья, которая в лесу оказалась, — перебил Виктор Захарыч, и все разом смолкли. Софья сидела возле окна верхом на стуле и ухмылялась. Ее черные волосы были собраны в косу, а лицо казалось очень бледным, остроугольным. Василий Васильевич, водруженный на полосатую атаманку, слегка отодвинул Муру, чтобы лучше видеть свою спасительницу. «Чего вы уставились?» — осведомилась Софья. «Мы все давно знакомы». «Это точно», — вдруг развеселился Саня. «Это ты верно говоришь». Пес по имени Жека и по фамилии Онегин сидел на ковре возле его ног и безостановочно молотил куцым хвостом. Кристина держала Саню за руку, как Мура раненого Василия Васильевича. Стас подкреплялся возле бара. Старики редком расположились на диване. Вид у обоих был измученный. Емельян Иванович в уголке, отложив газету, внимательно наблюдал за происходящим. Лючии не было. «Ты кто такая, девочка?» — добрым голосом спросил у Софьи Виктор Захарыч. Она быстро на него взглянула и опять ухмыльнулась. «Как ты нашего Василия спасла? Откуда взялась?» Софья взлохматила свою истинно черную челку и попросила Стаса налить ей тоже чего-нибудь такого. «Какого?» — уточнил Стас брюзгливо. С того момента, как Лючию увезла машина с синей полосой на борту, он стал мрачен. «Можно джина с тоником?» — разрешила Софья. Она поднялась со стула, как будто из седла выбралась, и вышла на середину комнаты. «Меня зовут Софья Карабанова. Я сотрудник особого отдела МВД по охране государственных ценностей». «Каких ценностей?» — опешив, переспросил Василий Васильевич. Софья на него взглянула. «Вася», — начала она проникновенно, — «это твоя Лючия, от которой ты поначалу разум потерял, знаменитая воровка, специализируется на драгметаллах и отдельно на уникальных камнях. Мы ее 3 года разрабатывали». «Мать честная», — пробормотал Саня и почесал за ухом, в точности как его пес Жека Онегин. «Мы не выпускали из виду ее и сообщника. Я имею в виду наш отдел», — пояснила Софья, как ни в чем не бывало. Меркурьев слушал и только вздыхал. Вздыхать ему было больно из-за перебинтованного бока. Когда он морщился, Мура взглядывала на него испуганно. «Когда Лючия, то есть Людмила Огородова, отправилась сюда, мы навели справки, прошерстили всех гостей и поняли, что на этот раз ее цель — старинный изумруд редкой чистоты, необычайного размера и уникальной огранки». «Мой?» — зачем-то спросила Кристина. «Твой, твой». Стас поднес Софье стакан. Вид у него стал менее мрачный. Он слушал с интересом. «Они планировали украсть камень. Это очень просто. Двери здесь не закрываются, за кольцом по-хорошему никто не смотрел». «Я смотрела!» — пробормотала Кристина и опустила глаза. «Нет, я правда следила». «Я видела, как ты следила», — возразила Софья. «Подождите», — попросил Меркурьев на правах пострадавшего. «Получается, ты с самого начала знала, что Лючия охотится за кольцом?» Софья, совершенно изменившаяся, закатила глаза. «Ну, разумеется. Я и возле трупа того бедолаги не стала светиться, чтобы всю операцию не провалить. Я сидела здесь, в доме, и следила за Лючией. Поначалу я решила было, что ее сообщник Стас. Мы же не знали его в лицо». «Я не сообщник», — крикнул компьютерщик и покраснел. «Что за ерунда?» «Да я знаю», — отозвалась Софья хладнокровно. «Ты не сообщник». Тот ждал ее возле развалин охотничьего домика. Меня на него навел Вася, который решил проследить за Лючией. «Из романтических соображений, а, Вась?» «Нет», — буркнул Меркурьев. «Из детективных». Я видела их, видела Васю в кустах. Слышала, как этот тип в кепке назначал ей новую встречу. Послезавтра в это же время. И отправилась в лес в то же время послезавтра. Все остальное вы знаете. Последовало некое смятение, во время которого все говорили разом, а Жека Онегин отчаянно брехал. Потом Меркурьев спросил. «Нет, подожди. Ты была в лесу? Тоже в кустах сидела?» «Я, между прочим, никого не видел». «Еще не хватает, чтобы ты меня видел», — перебила его Софья. «А сам наследил, как бегемот. Там кругом трава примята, ветки поломаны и отогнуты. Конечно, сообщник Лючи тебя засек». «Засек, засек», — подхватил Василий торопливо, «и попер на меня с ножом. А ты на него бросилась. Просто так?» Софья засмеялась. «Вася, я офицер, работаю в МВД. На моих глазах преступники пытались убить человека. Я должна была вмешаться. Я присягу давала». «Боже мой», — сказала Мура негромко. «Но из всей этой возни ничего не вышло, да?» — спросил Стас и вновь отошел к буфету. Все повернулись в его сторону. «Кольцо пропало. Героизм пошел. Псу под хвост, а? Вот этому псу!» Он ногой показал на Онегина. «Вот под этот хвост». Софья поставила свой стакан на стол и полезла в передний карман джинсов. У Меркурьева перехватило дыхание, словно вот-вот он должен был увидеть нечто необыкновенное. Софья с трудом выпростала из тесного кармана увесистое кольцо. Нинель Федоровна ахнула. Мура закрыла глаза, стиснула Меркурьеву руку, а потом захлопала в ладоши. Кристина завизжала и бросилась Сане на шею. Он подхватил ее и закружил. Жека загавкал, Виктор Захарыч перекрестился. «Откуда оно у тебя?» — спросил Меркурьев. «Оно все время было у меня». «Как?» «Я забрала кольцо, когда поняла, что украсть его проще простого», — сказала Софья совершенно хладнокровно. «Я решила, что лучше забрать и спрятать, чем потом его искать. И еще неизвестно, найду ли». Кристина оторвалась от Сани, ринулась к Софье и обняла ее. «Мне маме нужно позвонить!» — кричала она во все горло. «Прямо сейчас! Она же не знает! Она ночей не спит! Они с папой там пропадают от ужаса! Саня, оно нашлось! Нашлось!» Кольцо переливалось на ладони Софьи, словно внутри у него горела лампочка. Василий Васильевич не мог оторвать от него глаз. «О, Господи!» — пробормотала Нинель Федоровна и закрыла глаза. «Великий Боже! Держи!» — Софья сунула изумруд Кристине. «Я не знаю, зачем ты его везде таскаешь. Такие вещи существуют не для того, чтобы их носить». Кристина, пританцовывая на месте, трепетно пристроила кольцо на руку и полюбовалась на него. «Его нельзя не носить, Сонечка, дорогая», — сказала она умоляющим голосом. «Оно должно быть все время на свету, на людях. Так положено». «Я тебе говорю как профессионал. Его положено хранить в банковской ячейке». «Какое счастье!» — повторяла Кристина, приплясывая. «Как хорошо, что оно нашлось. Спасибо тебе, Сонечка. Я так боялась, что оно пропало, а оно на месте». «Истребление женщин нам больше не угрожает?» — спросил Василий Васильевич, и Софья посмотрела на него, как на сумасшедшего. «Святая Инквизиция потерпела поражение?» «Ты зря шутишь, Вася». Кристина подбежала и потрясла его за руку, будто поздоровалась. «Мне правда маме нужно позвонить. Сань, где мой телефон? Или свой дай?» «Ты ловко притворялась», — сказал Меркурий в Софии. «Никаких сомнений. Глупая девица несет всякий вздор то про семь цивилизаций, то про Коляна, который на прииск уехал. Работа такая», — пояснила Софья. Она прошлась по гостиной туда-сюда, подергала чугунный засов и распахнула дверь на террасу. По комнате пронесся холодный балтийский ветер, всколыхнул занавески. Море близко сказало «шуф». Жека Онегин встопорщил несуразные уши. «Спасибо тебе», — сказал Виктор Захарыч Софье. «Такую тяжесть с наших плеч сняла. Где бы мы его искали, камень этот, если бы жуликом он достался?» «У меня в доме сроду ничего не пропадало, а тут такая оказия случилась. Спасибо. По гроб жизни тебе обязан». «Обязаны?» Софья стояла в дверном проеме, кулачки засунуты в карманы, вид решительный. «Так и есть», — подтвердил Виктор Захарыч. «Чем отплатить, не знаю. Кабы не обстоятельства, позвал бы тебя приезжать в любое время. Живи на здоровье. А сейчас и этого не могу». «Хорошо», — согласилась Софья. «Раз уж вы обязаны, ответьте мне на один вопрос, только честно». «Спрашивай, на все отвечу. Врать с молоду не приучен». Мура глубоко вздохнула, Меркуриев посмотрел на нее, щеки у нее горели. «Почему вы взялись меня искать только после смерти матери? И почему, когда я вам написала, вы ничего не ответили? Даже не захотели со мной встречаться?» Нинель Федоровна вскрикнула. Виктор Захарович посидел молча, потом полез во внутренний карман, медленно извлек таблетку, кинул ее в рот, закрыл глаза и оперся о спинку дивана. «Вам плохо?» — осведомилась Софья, не делая ни малейшего движения, чтобы подойти к нему. «Ничего, ничего», — пробормотал старик. Губы у него посерели и утончились. «Сейчас отпустит. Посижу немножко». Все молчали, прятали глаза, только Жека Онегин восторженно смотрел на хозяина и время от времени принимался молотить хвостом по ковру. «Во как!» — сказал наконец Саня. «А ты мне, Вась, дочь, дочь. Где дочь? Она вот где!» «Я напросилась на это заседание, когда узнала, кому принадлежит дом», — продолжала Софья. «А принадлежит он моему так называемому отцу». Она взяла стул, подтащила к дивану и устроилась напротив Виктора Захарыча, положив локоть на колено, а подбородок на ладонь. «Когда пришел запрос, я сразу вам написала», — сказала она, рассматривая старика. «Мама была против нашего общения, но мне всегда хотелось узнать». Она махнула рукой. «С тех пор прошел год, больше даже». «Почему вы мне не ответили?» «Нет, я просто хочу это знать». Виктор Захарыч открыл глаза. Софья дрогнула, но не отступила. «Почему вы мать выставили из дома? Почему ни копейки ей не дали? Почему вам все эти годы на нас было наплевать? Мне интересно». Она улыбнулась. «Это все давно отболело, но ведь я вам не навязывалась. Это не я вас разыскивала, а вы разыскивали меня и не захотели даже поговорить. Почему?» «Соня», — вымолвил Виктор Захарыч. «Сериал. Просто мыльное мыло», — воскликнул Стас. «Слушай, а может, ты память потеряла? Или пластическую операцию сделала? Так в сериалах положено». «Заткнись», — велел Саня. «Иди в буфет». «Виктор Захарыч», — проговорила Кристина и оглянулась на остальных. «Вам плохо, да? Может, скорую вызовем, а, Сань?» Нинель Федоровна, безвольно сложив руки на коленях, смотрела в стену и молчала. И странно было, что она не говорит, не суетится, не предлагает помощь. «Я сейчас», — сказал старик и тяжело поднялся. «Я мигом». Он оступился, Мура поддержала его под локоть, но он отстранился и направился в коридор, стараясь идти твердо. Василий Васильевич разглядывал Софью. Она молчала. У нее было замкнутое, отстраненное лицо. «А кто тебе сказал, что отец вас выставил и никогда ничем не помогал?» — спросил он наконец. «Мать?» Софья твердо взглянула на него. «Я, Вася, не без ума на свет родилась», — сказала она. «Мне ничего не нужно было рассказывать. Я с малолетства по интернатам жила, матери меня кормить не на что было. И на хорошую работу не устроишься, когда на руках ребенок, а ты одна. Я, Вася, в сказки даже в детстве не верила и знала, что рассчитывать можно только на себя. Никто не придет и не спасет. Нет желающих». Она перевела дыхание и облизнула губы. «Когда запрос пришел, я решила хоть посмотрю на него, на этого, с позволения сказать, отца. Но даже из этого ничего не вышло. Он мне не отвечал. И я приехала сюда». «Понятно», — сказал Меркуриев. Сделал резкое движение, чтобы сесть, и не смог. В боку сразу стало горячо и больно. Он застыдился своей беспомощности и этого героического движения, вспотел даже. Все же он сел прямее и попросил. «Ты его просто послушай. Он тебе расскажет, а ты послушай». «Я за этим и приехала. Задержать Огородова мог любой опер, но я настояла. Саня!» — попросила Кристина. «Сходи, посмотри, что-то его нет слишком долго». Саня тут же послушно вышел из гостиной, за ним потрусил Жека. «Дети!» — сказал из угла молчавший все это время Емельян Иванович. «Дети всегда смотрят на себя, как на жертв родительского произвола, и часто ошибаются». Софья усмехнулась. «Ну уж нет. Никакая я не жертва. Мама, да. Маме нелегко пришлось. А я сильная». Из коридора зазвучали шаги, в гостиную вошел Виктор Захарыч, еле передвигавший ноги, за ним Саня, тащивший какой-то деревянный сундучок, следом бежал Онегин. «Ставь сюда», — сказал старик, и Саня опустил сундучок на стол. Виктор Захарыч, пошарив по карманам, разыскал небольшой ключик и вставил его в замочную скважину, попав не с первого раза. После этого откинул крышку, сундучок издал незатейливую мелодию и тяжело опустился на стул. Вид у него был неважный. «Вот тут все», — сказал он, и больными собачьими глазами посмотрел на Софью. «Может, не до последней бумаженцы, но видишь, как много накопилось. В самом низу квитанции, какие сохранились, это когда я вам с матерью деньги отправлял. Уведомление, что перевод получен, что бандероль дошла. Я бандероли тоже слал, думал, вещички всегда пригодятся. Письма мои там, которые твоя мать мне обратно отсылала. Какие вовсе не вскрытые, а на некоторых сверху написано, чтобы не приставал, чтобы только деньги на дочку поступали, и дело с концом. А сверху...» — он вздохнул и снова полез в карманчик за таблеткой. «Сверху все запросы. Сколько я их разослал. Страшное дело. И ни ответа, ни привета. Как в воду канула дочка моя, словно и не было ее никогда». «Как не было?» — спросила Софья машинально. Подошла и заглянула в сундучок. «Вот же я». Она наугад вытащила несколько бумажек и быстро, профессионально их пролистала. Потом отложила и вытащила еще несколько. Никто не говорил ни слова. Софья вдруг одним движением перевернула сундучок, и на столе вырос бумажный курган. Какой-то желтый от времени бланк спланировал на пол. Она подобрала его и прочитала. «Как же так?» — требовательно спросила она у старика. «Что это такое?» Он понурился и сутулил плечи. Василий Васильевич кряхтя встал, хватаясь рукой за полосатую атаманку, подошел и взял Соню за плечо. «Есть такие заблуждения, — сказал он, — которые нельзя опровергнуть. Это высказывание принадлежит Иммануилу Канту. А здесь, — он кивнул на бумажный холм, — опровержение всех твоих заблуждений». «Этого быть не может, — пролепетала Софья и вдруг шмыгнула носом. «Нет, не может быть!» «Почему на запросы ответа не приходили, понятно, — продолжал Василий Васильевич. — Потому что Нинель Федоровна их прятала или даже уничтожала. Если найдется дочь, — рассуждала она, — дом уж точно уплывет. Дочь — законная наследница. Она на законных основаниях может сделать с ним все, что пожелает. Продаст, снесет, перестроит. А Нинель Федоровна очень любит этот дом. Ничего на свете она не любит так, как его. Правильно я говорю, Нинель Федоровна?» Домоправительница пошевелилась, вздохнула и расправила плечи. «Правильно, Вася», — с горечью сказала она. «Все ты правильно говоришь». «Не нуля», — воскликнул совершенно уничтоженный Виктор Захарыч. «Ты-то что? Быть не может, чтобы ты так! Я же всю жизнь тебя знаю!» «Вот именно», — подхватил Меркуриев и опустился на стул. Все же стоять ему было трудно. «Вся жизнь у вас прошла в этом доме и на маяке, и это была прекрасная жизнь. Все, что наступило потом, было хуже. От вас уехала жена с ребенком. Нинель работала в конструкторском бюро и была не с вами. А потом опять наступило счастье. Вы вышли в отставку и решили жить здесь. Да еще и гостиницу придумали, и дело, и доход. Жизнь началась сначала. Но в Москве умерла ваша жена, и по ее просьбе вас поставили об этом в известность. Вы сразу решили найти дочь. При жизни жены это было невозможно, а тут вдруг стало возможным». «Эх, Вася, Вася», — выговорила Нинель и покачала головой. «На беду мою ты сюда приехал. Вы все приехали на беду». Конечно, дочь тут была совсем не к месту. Счастье Нинель Федоровны оказалось под угрозой, но тут все было просто. Она не передавала вам ни писем, ни телеграмм, ни звонков. На звонки ведь тоже отвечает Нинель. И вдруг новая беда, как назло. Василий Васильевич перевел дух и посмотрел по очереди на всех слушателей. Виктор Захарыч, который не мог найти дочь, решил искать ее самостоятельно, то есть продать дом и поехать в Москву. «Правда?» — вдруг вскрикнула Софья. «Это правда?» Виктор Захарыч кивнул, так и есть. Покупателей было двое. Наш Саня, Александр Федорович, и второй, Иван Николаевич, подсказал насупленный Саня. «Вы оба приезжали сюда и вели переговоры с Виктором Захарычем. Это так. Нинель Федоровна все придумала. Она выбрала Ивана Николаевича, он показался ей более подходящим для ее целей, и убедила его, что дом вам не принадлежит, и вы не имеете права его продавать. «Не нулька!» — воскликнул Виктор Захарыч. «Что он говорит?» «Ты слушай», — велела Нинель Федоровна хладнокровно. «Сам-то ведь ни за что не догадался бы. Так тебе умный человек растолкует». Она сказала, что всю жизнь прожила в этом доме, это, между прочим, чистая правда, знает каждый закоулок, знает, где бумаги, в которых сказано, кому на самом деле принадлежит дом. Допустим, ей. И пообещала документы передать, за деньги, конечно. Но передавать в доме опасно. Она боится, что хозяин их застанет, узнает, что-то такое. Она умеет быть убедительной, наша Нинель Федоровна. А Иван Николаевич был не самого большого ума человек. Да и сама идея ему понравилась. Встречаться ночью на маяке по секретному делу. Интересно ведь, а он пацан рисковый. И друга обставить можно. Дорогого друга Саню, у которого за спиной он всю жизнь прожил. А тут раз, пусть Саня у Захарыча дом купит, вложится по полной программе, а у него, Ивана, документики готовы, что продажа-то липовая, дом другому лицу принадлежит. Доверчивый и глупый Ванюшка даже рыбу договора прикинул, нового, на себя. В тот вечер он почти ничего не пил, только другу подливал и веселился от души. Все разошлись по комнатам, он вооружился фонарем и отправился на маяк. Наверху на площадке никого не было. Он постоял, постоял, а потом Нинель Федоровна столкнула его вниз. Она вышла из потайного хода. Иван не ожидал, но совсем. Там же никого не было, а проход он не знал, и никто не знал. Она вернулась в дом и сделала ошибку. Заперла за собой дверь. Все, конец истории. «Вася, Вася», — пробормотала Нинель Федоровна, — «ничего ты не понимаешь. Нет мне другой жизни, кроме как в этом доме. Умру я без него. А я не хочу». «Не хотите», — повторил Меркурьев. «Понятно, кто же хочет». «Не, я не понял», — подал голос Саня. «Ну хорошо, спихнула она Ванюшку, а я чего? Я дом все равно купил бы». Василий Васильевич покачал головой. «Тут затея такая, что вроде ты его и спихнул, Саня». «Я?» «А в кармане у Ванюшки бумажка была, из записной книжки вырванная. Встречаемся на маяке, дело есть, приходи, хуже будет, я наизусть не помню. Твоим почерком написанное, все как следует». «Ты сдурел, братух? Не писал я Ванюшке никаких записок, я ему по телефону звонил». «Да какая разница, Саня? Нашли бы у него в кармане, решили бы, что ты его столкнул». «Ну, не поделили вы чего-то. И в кутузку тебя на долгие счастливые годы». Так Нинель Федоровна предполагала. «А записка откуда взялась?» Она сама ее написала. «Она прекрасно умеет почерки подделывать и за Виктора Захарыча счета подписывает». «Так куда записка потом делась? Не было при Ванюшке никаких моих записок». «Я забрала», — неожиданно сказала Мура, и все посмотрели на нее. Я вытащила листок у него из кармана. «Вот». — согласился Василий Васильевич. «Зачем?» — поразился Саня. «Зачем вытащила?» «Я знала, что ты его не убивал», — ответила Мура. «И решила, что будет лучше, если записку никто не увидит». «Ну ты даешь!» Все помолчали. Виктор Захарыч взялся за сердце. «И что нам теперь делать?» — спросила Кристина. «Опять полицейских вызывать?» «Можно не вызывать», — сказала Софья. «Вернее, не нужно вызывать. Все это домыслы, а не доказательства преступного умысла или преступного деяния». «Вот именно», — согласился Меркурьев. «Нет, а что нам делать?» — повторила Кристина с нажимом. «Так нельзя это оставить». «Витя», — сказала Нинель, и губы у нее затряслись. «Прости меня, Витенька. Я не могла. Никак не могла. Когда ты решил дом продать, у меня сердце перевернулось». Виктор Захарыч тяжело встал, зашаркал к ней. Сел рядом на диван и обнял ее. Нинель горько заплакала. «Бедолага», — сказал Захарыч, гладя ее по голове. «Ты бы со мной поговорила. Ты бы мне открылась, неужели я бы не понял?» «Ничего бы ты не понял, Витенька», — прорыдала Нинель. «Разве ж я могла?» «Человека погубила», — покачал головой Виктор Захарыч. «Натворила дел». «Витенька, прости. Да я-то что?» «Я прощу, а вот люди простят ли?» Саня вдруг встал, словно принял какое-то решение. У него как-то заострилось лицо, И по лицу, и по движениям стало понятно, что он сильный, опытный, жесткий человек, совсем не такой, к какому они привыкли за последнее время. «В тюрягу вас не примут, это точно», — сказал он, и Василий Васильевич усмехнулся. «Да и старая вы уже». Нинель Федоровна перепуганно уставилась на него. «Доказательств у нас нету, а те, что есть, фуфло. Придется вам отсюда съехать из вашего драгоценного дома. Я прослежу за ним». «Куда съехать?» — спросила Нинель с ужасом. «А в рыбхоз. У меня хозяйство небольшое на косе. Рыбу там разделывают, консервы крутят. Там доживать будете, без права переписки». «Я не хочу рыбу разделывать, я не могу!» Нинель вновь зарыдала. «Я здесь хочу, я за этот дом жизнь отдам!» «Да вы уже отдали», — сказал Василий Васильевич. «Разве вы так и не поняли?» «Сериал», — провозгласил Стас. «Ну прям мыльное мыло, не поверит никто. Заткнись!» — хором велели ему Кристина и Софья. «Я друга потерял», — продолжал Саня хмуро. «Хотя не разобрать теперь, кто мне он был-то. Друг ли, враг ли?» Он пошевелил складками на лбу, словно на что-то решаясь, и почти крикнул Василию Васильевичу в лицо, словно именно он, инженер Меркурьев, был во всем виноват. «Я как стал бумаги смотреть, так и понял, что есть я последний лошара. Всю жизнь, веришь, нет? Ванюшка у меня деньги тырил. Я с ним по-братски, как с родным, а он... Ведь порядочно натырил. Самой малости не хватило, чтобы дом купить. Мои капиталы понадобились, ёшкин-матрёшкин. Кабы чуть больше натырил, купил бы он дом этот. И дело с концом». Василий Васильевич сочувственно смотрел на страдальца. Мура поднялась и потянула Меркурьева за руку. Он с трудом встал. «Ты что? Выйдем на минуточку». «Куда?» «Пойдем, пойдем». Василий Васильевич зашаркал ногами, почти как Виктор Захарыч, и уже из коридора услышал, как Софья сказала: «Пап, можно я внимательно посмотрю бумаги?» «Мура, куда ты меня тащишь?» — зашипел Меркурьев. «Сейчас самое интересное начнется. Трагедия закончилась, сейчас будет марш энтузиастов и воссоединение любящих сердец. Успеешь?» — буркнула Мура и подтолкнула его в спину. Они вышли в вестибюль с готическим окном и круглым столиком. За столиком сидели двое, совсем незнакомые. Василий Васильевич оглянулся на Муру. Она приложила палец к губам. Он опять посмотрел. Двое, он и она, пили кофе. Большой медный кофейник стоял на спиртовке посреди стола, тонкие чашки были наполнены до половины. В вестибюле приятно пахло. «Ну вот», — говорил он, — «все и закончилось. А ты все времени мало, времени мало». «Так его и было мало», — она улыбнулась. «Если бы мы их не торопили, они до сих пор бы спали». Он протянул руку и дернул ее за нос. Она захихикала. «И дом пропал бы», — сказала она, посерьезнев. «Камень не мог пропасть», — возразил он. «Он ведь оказался у хозяйки. У хозяйки дома». «Хорошо, что она здесь», — согласилась женщина. «Кофе добавить?» Меркурьев еще раз оглянулся на Муру, наклонился к ее уху и прошелестел. «Кто это?» «Старик со старухой», — ответила Мура, «которые жили у самого Синего моря». «Так они молодые совсем, как мы». «Ну да», — согласилась она. «Молодые». «Подожди», — сказал Василий Васильевич. «Сейчас, сейчас. Это смотритель маяка и его жена?» Мура кивнула. «Это они там пили кофе и слушали музыку?» Мура опять кивнула. «А философия Канта? Их рук дело?» Она опять кивнула. «А Богдыхан с отломанной башкой?» «Они не могли допустить, чтобы дом пропал», — прошептала Мура. «И помогали нам, как умели». Зазвучали шаги. Меркурьев оглянулся. Мимо них прошел Иммануил Кант в пальто и с ковровым саквояжем. Увидев сидящих за кофе, он приподнял шляпу, приветствуя их, а потом повернулся к Василию Васильевичу и Муре. «До свидания, молодые люди», — сказал он галантно и зашагал к двери. «Вот и все», — задумчиво произнесла Мура, когда Кант шагнул за порог. За столиком уже никого не было. Василий Васильевич помолчал. «Мы их больше не увидим?» — спросил он наконец. Мура вздохнула. «Я пока не знаю. Я многого еще не знаю, Вася». Вокруг кафедрального собора лежал снег, и это был очень красиво, чистый снег на изумрудной траве. Липы, еще не совсем облетевшие, время от времени роняли на снег холодные желтые листья. Мура фотографировала листья на снегу, и ей казалось, это самое прекрасное, что она видела в жизни. Василий Васильевич слепил слабый снежок, кинул и попал ей точно в серединку того места, в которое метил. «Вася! А!» Мура возмущенно поднялась с корточек, отряхивая сзади пальто. «Ты бы лучше по сторонам смотрел, ведь так красиво!» Василий Васильевич подошел, смачно поцеловал ее в губы и согласился, что красиво, и он смотрит как раз куда надо. «А где наши?» Вырываясь и поправляя шапку, спросила Мура. «Только что здесь были». «Жека!» — позвал Меркурьев. «Жека, Жека! Сейчас он их приведет». Тотчас же из-за поворота аллеи выскочил несуразный пес с разлетающимися ушами и помчался к ним. За ним мчались две таксы — кудлатая болонка и неопределенное существо размером с крысу. Жека Онегин умел уникальную способность сразу же сколачивать вокруг себя компании. Он подбежал, с разгону прыгнул Меркурьеву на джинсы, завилял хвостом и заулыбался. Остальная шайка развалилась, недоумевая, зачем они все мчались за Жекой. Последним свернуло в сторону существо, похожее на крысу. «Как ты думаешь, это кто?» — спросила Мура про существо. Василий Васильевич не знал. «Жека, где хозяева? Веди их! Веди давай! Мы здесь, Вась!» Кристина подбежала, очень озабоченная. Рукой, на которой сиял громадный изумруд, она поправляла волосы, засовывала их под капюшон. Саня приближался неторопливо, как нефтеналивной танкер. «Мур, вы еще гулять хотите, да? Мы, наверное, пойдем. Там Соня одна зашивается». «Ничего она не зашивается», — перебил танкер. «И не одна она вовсе. Маманя моя приехала, а она конь-огонь. Вот только...» — он погрустнел. «Собак не любит». «Да пусть не любит», — быстро сказала Кристина. «Это же наша собака и живет с нами. А мама твоя Жеку уже почти любит». «Мур, мы поедем, да?» «Мы с вами», — тут же вызвалась Мура. «Я тебе помогу». «А спиритический сеанс?» — спросила Кристина. «Будет? Ты мне обещала». «Будет тебе сеанс. Хотя я не понимаю, зачем. Нас ужина выгадать уже поздно, ты замуж давно вышла». «Вот именно», — вставил Саня. «Чего теперь гадать, только время зря тратить, когда все и так ясно». «Я хочу», — сказала Кристина. «Может, мне надо?» «В новогоднюю ночь положено телевизор смотреть, шампанское пить, оливье есть и петарды запускать. И никаких спиритических сеансов». «Санечка!» Кристина поцеловала его в щеку. «Ты можешь смотреть телевизор, чего ты там не видел, или дрыхнуть, а мы с Мурочкой проведем сеансик. Мы поедем, ладно?» «Ну, конечно». «И вы подъезжаете, но не поздно. Виктор Захарович еще 3 дня назад на улицу 2 ящика шампанского вынес. У него теория, что его нужно охлаждать долго». «Очень правильная теория», — похвалил Меркурьев. «Сань, мы обойдем собор и за вами двинем. Может, заехать чего купить?» «Я у Сони спрошу», — озабоченно сказала Кристина. «И тогда позвоню. Жека! Жека, поехали!» Онегин вылетел из-за кустов, за ним мчались давешние приятели. Мура взяла Меркурьева под руку. Никогда не была в Калининграде зимой. «Хорошо, что мы из Бухары улетели, правда? Там у нас и зима какая-то чудная». «Там пустыня рядом», — сказал Меркурьев, прихватывая ее руку в тонкой перчатке. «А здесь море. Ты правда хочешь сегодня разговаривать с духами?» Она вдохнула холодный и вкусный воздух и помотала головой. «Нет, не хочу». Перед входом в собор сияла огромная елка, широко растопырившая ветки, самая настоящая, не синтетическая. «А мы с тобой елку наряжать опоздали», — огорчилась Мура. В глазах у нее плавали отражения елочных огней. «Саня с Кристиной без нас нарядили. А я так люблю наряжать и гирлянды вешать». «Мы на следующий год пораньше прилетим», — пообещал Василий Васильевич. «Ну, следующий год еще когда будет?» Они пошли вдоль стены собора. Зачем Саня купил у Виктора Захарыча дом, да еще переписал его на Соню? «Что за благотворительность?» — задумчиво спросил Меркурьев. «И теперь все там живут. И они с крыской, и сам Захарыч, а Соня из Москвы наезжает». «Так для этого и купил?» — удивилась Мура. «Чтобы у Кристины был дом раз, и чтобы он уж точно никуда не делся от Сони два». «Помнишь, что нам говорили Кант с Бесселем? Что дом должен принадлежать наследнице, а наследница — Соня, и все логично. Соня — хозяйка, но она в Москве. Кристина здесь и просто живет в доме, не дает ему пропасть. А Саня все это дело сторожит. Наш Саня — человек простой, без затей. Сказано, сделано. Условия выполнены, все довольны, включая призраков». «Это точно», — согласился Василий Васильевич. «И пока он сторожит, Соня дом уж точно не потеряет. Ты же знаешь, как он сочувствует всем бездомным и беспризорным. А Соня все детство такой была». Василий Васильевич придержал ее за руку. «Что ты?» — спросила она. «Могила Канта», — он показал подбородком. «С мемориальным портиком». «Прекрасное место, правда?» — спросили рядом. «Да еще с мемориальным портиком». Василий Васильевич, чувствуя дрожь в груди, оглянулся. Мура оглянулась тоже. Позади них стояли двое. Сухенький пожилой человек в длинном теплом пальто с меховым воротником и второй, молодой, в джинсах и короткой дубленке. Он был кудряв, явно мерз и прятал покрасневший нос в воротник. Меркуриев узнал обоих сразу же, еще бы. «Добрый вечер, господин Кант». «Здравствуйте, господин Бессель». Кант дотронулся до шапки, а Бессель шутливо поклонился. «Вот я и говорю», — продолжал он, — «везет некоторым. Можно прийти и полюбоваться на собственную могилу. А моя пропала, так и не найдена». «Да на что она вам, Фридрих?» — спросил Кант с некоторым раздражением. «Какая разница, есть могила или ее нет? Вы же все равно умерли». «А если я желаю, чтобы мне поклонялись, чтобы возлагали цветы, и молодожены приносили на ней клятвы верности?» «На могиле?» — уточнил Кант. «На вашей? Клятвы верности?» «Но на вашей произносят». «Это просто глупое причуда», — уверил Кант. Меркурьеву показалось, что он все же немного гордится своей могилой. «Рад», — сказал Кант, поворачиваясь к Меркурьеву и Муре. «Рад вас видеть вновь. Как давно мы не встречались?» «Больше года». «Вы освежили в памяти мое неравенство?» — осведомился Бессель. Меркурьев засмеялся. Ему показалось, что Бессель говорит язвительно. «Честно сказать», — смутился он и отвел глаза, — «я собирался, но...» «Вам было не до того, я понимаю», — перебил его Бессель. «Так всегда. Вы были увлечены личными делами, а вовсе не моим неравенством». «Я повторю», — пообещал Меркуриев, — «обязательно». «Итак, новогоднее застолье и увеселение», — продолжал Кант. «Струнный квартет приглашен?» «Боюсь, что нет», — сказала Мура, тоже немного виновата. «Ерунда, а гости?» «Гостей должно быть не меньше трех по числу граций и не больше девяти по числу муз». «Нас получается больше», — призналась Мура. «Это не слишком удобно для беседы», — огорчился Кант. «Но в новогоднюю ночь любые увеселения идут на пользу душе». «Да», — поддержал его Бессель, — «кругом веселье. Смотрите, какие украшения из лампочек на соборе. В наше время...» «В наше время», — перебил Кант, — «и лампочек-то никаких не было». «Холодно», — заметил Бессель. «Пройдемся?» «Впрочем, у меня припасено кое-что». И он вынул из-за пазухи плоскую фляжку с завинчивающейся крышкой. «Первоклассный кёнигсбергский шнапс», — объявил знаменитый математик. «Старые запасы. Ну, за Новый год?» «За Новый год», — согласился Василий Васильевич растерянно. «И они выпили. По кругу, как студенты». «Фрёлин», — начал Бессель, вытирая рот тыльной стороной ладони. «То есть, прошу прощения, к вам нынче следует обращаться фрау. Фрау-инженер, вы в самом деле хотите вызвать нас с Эммануилом сегодня ночью?» Мура опустила глаза. Бессель переглянулся с Кантом. «Нет, мы придем к вам потолковать, если пригласите, но все же не в новогоднюю ночь». «Извините меня», — прошептала Мура. «Я еще многого не знаю». «Ничего, ничего», — Кант ободряюще похлопал ее по руке. «Вы постепенно все узнаете. Мы придем завтра. Завтра будет отлично. Вы согласны, Фридрих? Мы посидим у камина при свете зимнего дня, выпьем горячего пунша и потолкуем о приятном». «Спасибо», — сказала Мура. «Спасибо вам». «Я люблю свой старый дом», — признался Бессель. «Это прекрасно, когда в старом доме празднуют. Это значит, что дом живет. Впрочем, вам нужно идти, молодые люди. Сейчас вам будут звонить с новогодними поручениями». «Забыли хлеб», — пояснил Кант, деликатно понизив голос. «И зеленый горошек. Он был куплен заранее, но его только что съел пес. Баночку поставили на самый край стола, а пес вскочил на стул, и вот вышел конфуз». «Нам нужно идти», — Мура потянула за рукав Василия Васильевича, который стоял как вкопанный. «Слышишь, там Жека что-то съел». «До завтра», — пробормотал Меркуриев. Они пошли к мостику, соединяющему остров Канта со всей остальной планетой. «Они завтра явятся к нам выпить и посидеть перед камином?» — уточнил Меркуриев. «Ну да», — согласилась Мура. В кармане у Василия Васильевича затрясся мобильный телефон. Он вытащил его, взглянул, звонила Кристина, и посмотрел в сторону собора. Двое стояли у портика и горячо дискутировали о чем-то. «Призраков не существует», — сказал Василий Васильевич Муре. И тотчас же Кант обернулся и помахал ему рукой.